Их в Испании. В настоящее время механические люди, писец, художник и музыкантша, находятся в одном из швейцарских музеев. Основываясь на подобных фактах из истории науки, Норберт Винер справедливо заметил, что лет 200 назад ученый, пытавшийся создать кибернетическую машину, был бы облачен в Сан-Бенито, балахон для жертв инквизиции, и предан огню. Религия ожесточенно боролась против научного знания на всем протяжении его развития, потому что наука дает верную картину мира, опровергая всякие вымыслы о сверхъестественных силах. Церковь в капиталистических странах и ныне требует от исследователей природы, чтобы они не смели критиковать религию. Папа Пий XII осенью 1950 года в энциклике «Послании о происхождении человека» угрожал ученым: «Пусть они остерегаются перейти границы, которые мы установили для защиты истинной веры и католического учения». Даже папа Иоанн XXIII, который наиболее реалистически, по сравнению с другими папами, относился к научному знанию, писал в январе 1959 года, что из-за техники возникают опасности и заблуждения, которые угрожают духовной жизни верующих. По мнению папы, история показывает, что эра открытий и изобретений ведет к глубокому кризису. В 1961 году в энциклике «Mater et Magistra» – «Мать и наставница» папа поучал, что не следует чрезмерно обольщаться успехами науки. «Научно-математическое познание фиксирует», – утверждал папа, «но не раскрывает сущности и тем более не выражает полностью наиболее глубоких сторон действительности». В наше время огромных успехов научного знания церковь открыто не выступает против него, как это она делала раньше, но стремится всячески подорвать веру в возможности науки разрешить вопросы, встающие перед человечеством. Сам научно-технический прогресс ставит человеческие проблемы всемирных масштабов, утверждал папа Иоанн XXIII в упомянутой энциклике, проблемы, которые могут быть разрешены только в свете искренней и активной веры в Бога, составляющего начало и конец человека и мира. Неверно было бы предполагать, что в наши дни религия не борется против науки, но эта борьба приняла особенно изощренные и утонченные формы.